Глава вторая. Я сам не понял, в чем дело. Даже старательно поразмышлял на обратном пути в сторону бухты, почему это вдруг с такой страшной силой тянет к герцогине. Как-то странно притягательно действует эта вот застенчивость, стыдливый румянец, жаркий шепот и уверение, что такое вот делать нельзя, потому что это нехорошо и не принято. И дело вовсе не в том, что у нее такое сладостно-нежное мягкое тело, белое и жаркое. Чем-то еще дивно хороша и удивительно. Хотя когда отдается, так это здесь называется, то это просто чудо, я весь из себя. Фицрой, как боевой конь, что взбодрился при звуках боевой трубы, носится по верфи, проверяя и перепроверяя, указывая и подгоняя. А когда увидел меня, лихо спрыгнул с лесов почти на высоте человеческого роста, красиво выпрямился, согнув ноги в коленях, но не спину. «Уже?» — спросил он, не снимая сапог. «Грубый ты!» — укорил я. «Нет в тебе романтизма и высокой духовной чувственности. У нас было расставание, как у Гектора и Андромахи, или Меджнуна и Лейлы. Ладно, забудь. Насчет коней и прочего уже?» «Нет», — ответил он. «Я тут одного приспособил. Думаю, нам пора обзаводиться слугами. Ты как?» Я пожал плечами. «Обходился как-то. А что, нужно для важности?» «И для нее тоже», — сообщил он. «Важность — это престиж и статус в обществе. Мы же люди, а какие люди без фанаберии?» «Одного на двоих?» «Зато какого?» — ответил он. «Думаю, пригодится в дороге». Я подумал, спросил. «Пансаменера?» «С тобой неинтересно», — сказал он с досадой. «Всегда опережаешь. Нужно как-то договориться с тобой говно есть». Я поморщился. «А еще Глерт». «Пансаменер?» — сказал он уже серьезнее. «Будет счастлив посмотреть мир. Он же никогда не покидал свою деревню, не считая нашей авантюры на море. А нам коней расседлать, оседлать, костер развести, то да сё. Он быстрый, как перепуганная мышь». Я подумал, пытаясь вспомнить лицо Пансаменера, и с удивлением понял, что никак не удается. «Пансаменер. Знаешь, на корабле я не обращал внимания, народу много, проблем еще больше. Но сейчас что-то в нем сильно тревожит». Он усмехнулся. «Меня тоже». «Так чего тогда?» Он пожал плечами. «А разве не справимся? Зато исполнительный, как не знаю кто. Не очень уклюжий, но как-то делает все быстро. А в дороге присмотришься к нему лучше». «Ну да», — согласился я, — «когда втроем все на виду. Но все-таки...» «Да ладно!» — сказал он. «Он не химера, я тебе говорю. Я химер кишками чую. Наверное, тоже под свет трех лун попал и как-то выжил». «Тоже?» — повторил я. «Это ты о ком? О себе?» Он поморщился. «Ну что ты везде тайный смысл ищешь? О себе, о тебе или о ком-то еще? Какая разница? Это так говорится. Ты же не попадал? Или попадал?» «А ты?» — спросил я. Он вздохнул. «Ну вот, всегда переводишь, чтобы не отвечать. О тебе все раскрывали и докладали. Это нечестно. Ты раньше в тайном сыске не работал? Или в дипломатическом?» «Вся жизнь наша», — сообщил я философски, — «и тайный сыск, и дипломатия, и хрен знает что еще». «Зато весело», — заверил он и, повернувшись спиной, заорал. «Пансаменер! Пансаменер!» Я покосился по сторонам. «Где ты его видишь?» «У него хороший слух», — заверил он. «В Шмидтберг будешь заезжать? А то если по прямой, на сутки короче». «А вот и пансаменер». Я повернулся. Молодой парень приблизился к нам так быстро и неслышно, что я даже не понял, как он это сделал. Но уже стоит, опустив руки. Лицо бессмысленное, словно исчез из этого мира, оставив перед нами только тело. А я старательно всматривался и начинал понимать, почему до сих пор не запомнил. Запоминать нечего. Ни оттопыренных ушей, ни длинного или короткого носа. Вообще ничего в лице или фигуре выразительного. Более того, будто бы его вот таким вылепили из воска, а потом немножко подержали на солнце, отчего все чуть-чуть оплыло, потерялась четкость, и если отведешь взгляд от его лица, то уже не вспомнишь, какое оно. «Интересное свойство», — мелькнула мысль. «Некая защитная реакция организма, дескать, никого не трогаю, не обращайте и вы на меня внимания». «Пансаменер», — сказал я. Он чуть вздрогнул, посмотрел на меня добрыми коровьими глазами. «Это я». «Поедешь с нами?» — распорядился я. Он спросил несколько заторможенно. «Далеко?» «В столицу», — ответил я. «Значит», — проговорил он тем же сонным голосом, Еды взять на 5 дней пути. «Бери больше», — велел я. «Поедем втроем». Он кивнул. «Да, я знаю». Я милостиво отпустил его кивком. Надеюсь, у меня уже получаются эти жесты. А когда он удалился, спросил Фицроя шепотом. «Ты ему уже сказал?» Он хохотнул. «Нет, конечно, он сам догадался. Я же говорю, он смышленнее, чем выглядит. Когда рядом, то и приказывать ничего не надо. Чувствует, что нужно. Только соберешься что-то повелеть неожиданное, смотришь, а он уже сделал». Я сказал с сомнением. «Посмотрим, посмотрим. А то я могу такое повелеть». Он посмотрел на меня с интересом. «А вообще-то интересно будет посмотреть». «Ага, он уже все приготовил». Из далекой конюшни вышел пансаменер. «В поводу 6 коней, 3 оседланных, а 3, как понимаю, в запас». Я сразу вспомнил про умника, которому показалось медленным ездить на большой черепахе. И он для удвоения скорости купил еще одну. Скорость наша с 6 лошадями, если увеличится, то на самую малость. Все-таки надо останавливаться, переносить седло на свежих. Что тоже не совсем свежее, раз уж не из стойла, а скачут рядом. Все мое имущество поместилось в небольшую сумку. У Фицроя и то больше. Зато его мешок легче, одни наряды. А пансаменер ничего не взял, ему и так хорошо. Огромное оранжевое солнце, к которому почти привык, жалкими стрелами пробивает даже плотную рубашку. Поездки обычно начинают на рассвете, но Фицрой взглянул на меня, весело крикнул. «Пансаменер! Вперед, понтик!» Пансаменер молча тронул коня, а мы двинулись за ним на расстоянии в 10 шагов. Фицрой красиво и гордо покачивается в седле. Но вдруг его лицо погрустнело. «Какой ты мне меч подарил», — сказал он с тоской. «Эти сволочи в Карбере забрали. И не подумали отдать?» «Как не подумали?» — спросил я. «Сам видел, как за тобой гнались, хотели вернуть». Он посмотрел с укором. «Тебе ха-ха, а мне горькие, как у мышонка в кошачьей лапе, слезки. Даже не знаю, никогда не успокоюсь. Такое сокровище в руках было. Слушай, ты же чародей, сделай еще один». Я опешил. «Ты чего? Как это сделать? Я не умею». Он повернулся в седле так резко, что оно протестующе взвизгнуло. «А как создаешь свои магические арбалеты? Я же вижу, сопишь, а потом раз, и у тебя в руках». Я сказал с сожалением. «Фицрой, открою тайну как другу. Сил у меня, как у комара. Даже не самого крупного, а так, среднего. Я имею в виду чародейских сил. Создать почти ничего не могу, а что удается, то исчезает почти сразу». Он открыл рот в изумлении. «Я думал, это ты их убираешь». «Сами», — заверил я. «Чтобы никто не видел, как исчезают в руках, я их раньше закидывал в кусты. Если кто хочет, пусть ищет. Сейчас, правда, научился распылять, как ты говоришь. Но это все равно лишь на минутку, а то и полминуты раньше, чем рассыпается само по себе». Он сказал разочарованно. «Вот как? А зачем сам?» «Чтоб видели», — пояснил я. «Когда я, то это я, а когда само, то это моя слабость и неумение удержать надольше. Понял?» «Да», — протянул он. «Не хотелось бы, чтобы меч в бою превратился в воздух». «Что-нибудь придумаю», — пообещал я. «Рубашка и штаны все еще служат тебе, уже хорошо». «Хорошо», — согласился он. «Рундельштот настоящий чародей. Я буду беречь его шкуру лучше, чем свою, а то умрет, а я окажусь без штанов». Он хохотнул, покачал головой. «Я что-нибудь придумаю», — пообещал я. «Только Рундельштотту не говори. У него всякого там в сундуках, ящиках и под тряпьем хранится. Насобирал, как хомяк, все тащил в нору, уже и забыл давно». «Я бы таком не забыл», — сказал Фицрой со вздохом. «Ни за что». «Он отыскал для себя намного более важное», — сообщил я шепотом. «А мечи и прочие орудия убийства для него ерунда. Да только королева запретила в последний момент». Он замолчал. Дальше долго ехали молча. А я думал, что вообще-то можно бы еще что-то попытаться делать, кроме пистолетов. Но действительно, все упирается в мою крайнюю слабость как мага. Что толку, если все тут же исчезает? Даже если бы сумел создать бутерброд и тут же его сожрать, исчезнет в желудке. Но может быть и еще хуже. Начнет перевариваться и усваиваться. А потом из организма исчезнут такие нужные белки, жиры, углеводы и микроэлементы. Ладно, еще не вечер. Сейчас о другом думать надо. Порталы куда важнее. Надо развивать умение создавать как можно быстрее и желательно не на шажок, а подальше, подальше. Вполне возможно, умение обращаться с магией развивается, как и все остальное у нас. То ли запоминать больше цифр, то ли поднимать штангу с большим количеством блинов.